Глава 39. Интересно, что из этого всего получится? Он приехал домой. Как раз вернулся и Антон. Он также активно включился в процесс. Сейчас со слесарем Геннадием закончили монтаж стола в цеху. Конечно, это был не Игорь. Он помогал Павлу Петровичу на кухне, за собой убирал, никаких телевизоров с пивасиком. Встретившись с Сергеем, по-деловому рассказал ему о делах. Помогли вместе отцу с ужином, покушали. Потом Сергей зашел к Антону в его комнату и решил ему все объяснить насчет Кати. «Понимаешь, Катя моя девушка, и я уже сделал ей предложение. Еще до тебя. И у нас с ней все серьезно. Конечно, заканчиваю сейчас подготовительные работы, поэтому и встречаемся реже. Да и работает она, ты знаешь. Но и она не отказала мне. Мы просто ждем до весны, понимаешь?» Не нужно тебе мешать нашим отношениям. Да и мы будущие партнеры по бизнесу. Наши отношения не должны усложняться борьбой за девушку. Антон ничуть не удивился разговору. Видно, он давно все обдумал. Поэтому ответил сразу. «Серега, я с тобой согласен. Не должно ничего стоять между нами, иначе не дело. Но мне Катя тоже очень нравится. И давай с тобой все обсудим. Ты сам говорил, да и отец твой подтвердил, что она для своего уровня и для своего возраста отличный специалист. Ей бы диплом врача, медицина – ее призвание. Ты сможешь ей в этом помочь? Конечно, нет. А я смогу. Я отправлю ее учиться на врача. У меня есть деньги и знакомства. С сыном будет няня. Я сделаю для нее все. Она ведь стоит того. А что ты ей дашь? Ну, пусть оденешь лучше, сделаешь условия городские. И все. А театр? А кино? А кафе? Ты ей это дашь? И не нужно мне говорить, что ее и так все устраивает. Я по ее говору понял, что она не местная. Скорее, Подмосковье, а то и Москва. Ведь я прав? Она через год заскучает за всем этим, за цивилизацией. Ты говоришь «люблю». Так и отнесись к ней с любовью. Не отрезай ей крылья. Тут и я рискую, что может улететь дальше. Но хоть дам ей старт. Я ее мало видел, но понял, что она самый настоящий бриллиант, которому нужна соответствующая оправа. Я тут разговаривал с твоим механизатором Геной. Оказывается, зимой как заметет, вообще нет сообщения между деревнями, и автобусы не ходят. Так что ты подумай, не руби с плеча. Если любишь девушку, конечно, а не только себя. Со своей стороны обещаю, что по-прежнему будем партнеры, при любом раскладе. Сергей молчал. Он понимал умом, что Антон прав, а сердцем принять не мог. Но не мог, и все. Час назад он целовал ее губы, обнимал ее тело, а в его голове была буря, а сердце выпрыгивало из груди. Конечно, не только сердце. И вот этот разговор. Взять и отдать свою любовь. «Антон, мне нужно все обдумать. Я ее очень люблю. И именно поэтому не ругаюсь и не прогоняю тебя. Дело не в партнерстве». «К черту его! Если на то пошло, сам все сделаю, запущу цех!» «Ну, от помощи отказываться не стоит. А то, что ты меня выслушал и не послал куда подальше, о многом говорит в твою пользу». Сергей вышел, ушел в свою комнату. Отец хотел с ним поговорить, но сын был не в настроении. Попросил у отца прощения и сказал, что хочет побыть сам. И если это не срочно, поговорят завтра. Катя же зашла в дом. Бабушка только глянула на нее и ничего не сказала. Девушка пошла готовить ужин, пока бабушка отдыхала, раздумывая о своем. Сын уже проснулся и уже стоял, держась за поручни кроватки. Ползунки с одной ноги были сняты, памперс, который она надевала, когда с сыном шла на работу, был полным, нужно было срочно мыть ребенка. Так подсказывал запах. Она быстро зашла на кухню, налила теплой воды в тазик, принесла его в комнату и привычно обмыла ребенка. Переодела и принесла в комнату к бабушке. Там уже стоял разложенный большой манеж. «Бабуль, пусть он побудет здесь, не помешает, а я пойду порежу луковичку в поджарку для картошки. Заодно простерну его вещи». «Нет, не помешает, Катерина. Ты приготовишь и позовешь меня. Мне отлежаться нужно. Я сегодня вопросы твои решала. Больше тебе никто не будет лишнюю деревню навязывать. Да и проверяющих не будет. Ну и на помощь не рассчитывай, только разве от кума? Он обещал. После этого бабушка прикрыла глаза, а Катя тут же сообразила, подхватила Андрюшку и перенесла его в кроватку. Хоть бабушка и крикнула вслед «пусть остается», Катя сказала, что он недолго будет, сейчас приготовит кушать ему и покормит. Сын захныкал, большой манеж ему был более по душе. Но Катя дала пирамидку, убрала одеяло и тоненькую подушку, подоткнула перед пеленкой, чтобы игрушки не вываливались, и ушла готовить. Сын рос некапризным, не требовал постоянного присутствия. У Кати в голове были разные мысли, и она, покормив сына, посадила его перед сном поиграться. Она уже помыла его хорошенько, и на ночь было не нужно этого делать. Потом заглянула к бабушке, увидела, что она не спит, позвала ужинать. Они молча кушали, и тут Катя сказала: «Бабушка, я бы хотела учиться некоторым твоим наукам». «Я же говорила, тебе рано». «Бабушка, не всем, я сказала некоторым. Мне знаний по лечению не хватает. Я немного с тобой учила свойства трав, а вот дальше и диагностику, хотя бы самую простую». «Катерина, не бывает простой или сложной диагностики. Но коль ты об этом говоришь, значит, оно тебе нужно. Хорошо, что у тебя нет диплома врача. Так наука быстрее пойдет. Есть основа знаний по человеческому организму, по процессам с точки зрения медицины. Теперь постараюсь дать тебе знания другие. Но учти, начнешь учиться, не бросить будет сложно. Может быть, все в наказание от сил, вплоть до того, что останешься на пепелище. Но я не думаю, что ты, если за что-то возьмешься, так просто бросишь. Есть в тебе наш стержень, нашего рода. Да, бабушка, если я решила, я буду учиться лечить людей, но без магии, хорошо? Как тебе сказать? Магия, она везде присутствует, но есть разная. Давай буду тебя учить видеть болезнь. Этому учиться долго, а вось за год научишься». «Так долго?» «Это еще быстро. Это в лучшем случае, так как в тебе есть способности. Они начали проявляться, и ты училась уже на фельдшера». «Я 3 года училась. Думаю, не зря ты пошла по этой специальности, а не учителем или парикмахером». Ночью Сергей, ворочаясь в постели, думал об этом же. Ведь Антон не знает, кто у Кати бабушка, и позволит ли она уехать из села. Может, и позволит, кто знает. Но если он скажет об этом Антону, тот точно решит, что он, Сергей, придумал такую отговорку. Ведь в том, что Светлана Акимовна настоящая сельская ведьма, такая, как в сказках бывает, он уже убедился, и не раз. И Антон ему встретился только благодаря ей. Решив, что пусть все идет, как и должно идти, нужно только сообщить обо всем Кате, он, наконец, уснул под утро. Утром, а это была пятница, они, как и договаривались, поехали в райцентр. Нужно было поменять немного проект, совсем немного, но в этом могла быть проблема. Взяв с собой заветную папочку, Сергей с Антоном сели в машину. «Ты почему эту папку берешь? Нужно переложить документы во что-то посолиднее», — предложил Антон. «Антон, это счастливая папка. А наши буквоеды — это тебе не Германия. Нервы вымотают, деньги возьмут и ничего не решат». «Ну, знаешь, в Германии тоже буквоеды есть. Ладно, посмотрим, как на твою папку отреагируют. Я бы предложил кожаную, у меня есть с собой». «Нет, сегодня будет это, а там увидим», — настоял на своем Сергей. Антон только пожал плечами. Сергей надеялся, что папка не потеряла своих магических способностей, и поэтому направился сразу к замглавы администрации. Ведь он сам мог написать резолюцию насчет того, чтобы проект был принят с небольшими изменениями. Он взял с собой и Антона. И снова он положил перед секретаршей папочку так, чтобы она ее коснулась. Та сразу расплылась в улыбке. «Ой, это вы! А Федор Афанасьевич о вас спрашивал. Получилось, что вы контактов не оставили, а он хотел с вами связаться. Я сейчас доложу ему, что вы пришли. Правда, у него сейчас главный районный архитектор, и они потом хотели куда-то идти, так что, возможно, он и не примет». Девушка знала, что она может зайти, и что шеф сейчас обсуждает вопрос не производственный, а вопрос выходных. Она зашла и сказала, что в приемной ждет тот молодой мужчина, которого шеф хотел найти. «Какой это? А, насчет цеха? Ой, как он не вовремя. Хотя, давай, пропусти его. Сергей зашел с Антоном, хотел показать тому, что у него есть хоть какие-то связи. Он сразу сел за стол и проникновенным голосом обратился к хозяину кабинета, одновременно толкая к нему папочку. «Федор Афанасьевич, очень прошу посмотреть первую страницу». Тот машинально пододвинул к себе папку, открыл первую страницу, где уже была его подпись, и вопросительно посмотрел на Сергея. Сергею же нужно было, чтобы тот прикоснулся к папке. Конечно, было рискованно, вдруг сегодня уже не работает папочка. Но Федор Афанасьевич был доброжелателен. «Так что тебе нужно?» «Мне нужно разрешение на внесение изменений в проект». «Ну ты молодец. А где сами изменения?» «На следующем листе». «Ага, вижу. Тимофеевич, на-ка, ознакомься и завизируй этому парню все бумаги. Потом и я подпишу». «А кто это с тобой? Представь мне его. Почему ты не представляешь?» «Простите, Федор Афанасьевич, моя вина. Разволновался. Это Антон Самойлов, мой партнер. Имеет большой опыт в сыроварении, работал за границей, его мне рекомендовали в банк, сейчас я его знакомлю с руководством района». «О, специалисты нам нужны. Женат? А то мы быстро женим, у нас девушки хорошие». «Пока не женат, но, надеюсь, ненадолго», — улыбнулся Антон, имея в виду свое. «Ребята, у нас перед Новым годом будет вечеринка. Оставьте свои контакты, с вами свяжутся. А то ведь у нас девушки скучают. Тимофеевич, ознакомился? Подписал? Давай сюда, я поставлю сверху подпись. Сергей, оставь все свои контакты у секретаря, а то мы торопимся. И не пропадайте, нужно будет заскочить к вам туда».